и вновь увидел купола Смольнинского собора. Небо разгоралось позади них, и купола становились все объемней. И странное дело, вид этих куполов горячо стеснил грудь. «Всегда». «Сколько помню себя», — сказал Репнин и запнулся. «Всегда», — продолжал он не без усилия, — «отказывая себе во многом, разрешал одно — говорить правду. Я прошу вас об этом, самую жестокую и злую. Правда всегда зла», — сказал Николай Алексеевич. «Какая сила родила в этом человеке такую ненависть к тому миру и воодушевила на такое подвижничество?» — думал Репнин. «Мученическая смерть брата и желание отомстить всем убийцам на века и века, отмщение правого способно обрушить небо. Или идеал, тот высокий идеал, который разбудил и повел на смерть Пестеля?» Репнин смотрел на Ленина. «Нет беспощаднее огня, чем горе. Однако оно способно родить чудо. Какая сила вызвала к жизни этого человека?» «Я отнюдь не считал тот порядок жизни совершенным. Но он был устроен людьми, которых я уважаю. Устроен не вчера и не сегодня», — Репнин смотрел Ленина в глаза. «И я не могу признать нынешний порядок более справедливым только потому, что он утвержден силой». «Сила не всегда синоним несправедливости», — бросил Ленин. «Но вы принудили, вы», — произнес Репнин. «Принуждение, к которому обратились мы, благо», — сказал Ленин и улыбнулся. Он был непоколебим в своей жизнерадостности. «Благо? Благо», — сказал Ленин и улыбнулся вновь. «Оно служит интересам большинства». Теперь встал Репнин. Он почувствовал, что этот невысокий человек с выпукло сильным лбом и быстрым взглядом, непобедимо веселый даже в эту воинственно суровую пору, очень хорошо понимал, что происходит в мире, верил в свою большую веру и, главное, знал, что надо делать. Только он и знал сейчас во всем мире, во всем бесконечно просторном мире, что ему надлежит делать. «Но вы повели за собой это большинство, не сказав ему всей правды», — Репнин на миг задумался, опустив глаза. «Вы не дадите ни земли, которой народ жаждет, ни мира, по которому народ истрадался. Мы дадим ему и землю, и мир. Как вы относитесь к декрету о мире? Вы полагаете, это отступничество?» Ленин вернулся в свое кресло. «Кстати, о мире», — продолжал Ленин. Он понимал, как труден для Репнина этот вопрос, и не настаивал на ответе. «Мы предполагаем придать гласности тайные договоры. Нам необходимы совет и помощь человека, который знаком с правовыми нормами, знает тексты». Ленину казалось, что Репнин помрачнел, но теперь он хотел закончить свою мысль. «Помогите нам в этом!» Репнин поднял глаза. За окном не ярко, но все более зримо светились купола. «Сказать вам «да» значит отречься от прошлого и будущего», — ответил Репнин. «Прошлого — да, но не будущего». «Простите», — произнес Репнин дрогнувшим голосом и умолк. Надо было набраться сил. «Но, быть может, вы меня приняли за кого-то иного? Я Николай Репнин, вице-директор второго департамента Российского министерства иностранных дел. Вы не ошиблись?» «А может, и в самом деле ошибся? Но тогда ваш уход из лондонского посольства и объяснение с послом Бенкендорфом и все, что в газетах получило название «Репнинской истории», не было вызовом официальной России, а, следовательно, протестом против войны»,